Стирает пену холодный дым, дым, дым, дым, дым, дым. Вокруг танцуют горячие тела. Мы сегодня не спим, мы сегодня не спим, мы сегодня не спим. Ночь — наша стихия, музыка — наша душа. Завтра опять выходные, мы на танцполе до утра. Танцуй! Двигай телом, телом, двигай телом, телом, двигай телом, танцуй. Двигай телом, телом, двигай телом, телом, двигай телом, танцуй. Двигай телом, телом, двигай телом, телом, двигай телом, танцуй. Двигай телом, телом, двигай телом, телом, двигай телом. Восточные ритмы нас манят за собой, поднимая уровень огня в крови. Пока луна смотрит, ты танцуй со мной. Это танец любви, это танец любви, это танец любви. Ночь — наша стихия, музыка — наша душа. Завтра опять выходные, мы на танцполе до утра. Танцуй! Двигай телом, телом, двигай телом, телом, двигай телом, танцуй. Двигай телом, телом, двигай телом, телом, двигай телом, танцуй. Двигай телом, телом, двигай телом, телом, двигай телом, танцуй. Двигай телом, телом, двигай телом, телом, двигай телом. Двигай телом, двигай телом, двигай телом.